Глава 11. Нежданный гость. В середине последнего дня апреля Саймон валялся на темном сеновале в конюшне, уютно устроившись в колючем желтом море так, что лишь его голова возвышалась над его волнами. Пылинки сверкали в лучах солнца, проникавших внутрь через широкое окно, а Саймон прислушивался к собственному ровному дыханию. Он только что спустился с окутанной тенями галереи часовни, где монахи пели полуденные гимны. Чистые прекрасные мелодии торжественных молитв неожиданно тронули Саймона, что случалось крайне редко внутри завешенных гобеленами стен, в которых происходили сухие, скучные события. Каждая нота была тщательно выверена и с любовью пропета. Так резчик по дереву осторожно держит, а потом с нежностью выпускают в ручей изящные игрушечные лодочки. Поющие голоса пленили его тайное сердце ласковой, прохладной серебряной сетью, и нежная кротость ее нитей все еще не ослабила своей хватки. У него появилось такое странное ощущение. На мгновение он превратился в тонкие перышки и бьющееся сердце, испуганная птичка в ладонях Бога. Саймон сбежал с галереи вниз по ступенькам, вдруг почувствовав себя недостойным такой красоты и утонченности. Он был слишком неуклюжим, слишком глупым. Ему показалось, что своими обветренными с потрескавшейся кожей руками поваренка он может каким-то образом испортить прекрасную музыку, точно ребенок, который нечаянно раздавил бабочку. Теперь на сеновале сердце начало постепенно успокаиваться у него в груди. Он поглубже зарылся в несвежую шепчущую солому и с закрытыми глазами стал слушать тихое фырканье лошадей в стойлах внизу. Ему казалось, будто он чувствует почти невесомые прикосновения пылинок, дрейфовавших к его лицу в неподвижной, сонной темноте. Должно быть, он задремал. Саймон не был уверен. Но он вдруг услышал голоса внизу. Перевернувшись, он прополз по коловшейся соломе к краю сеновала, откуда смог наблюдать за тем, что там происходило. Там он разглядел трех человек. Шема-конюха, Рубина-медведя и маленького мужчину. Возможно, это старый шут-тайгер, решил Саймон. Но он не был уверен, потому что не увидел шутовского наряда, а шляпа закрывала большую часть лица. Они вошли через дверь конюшни, словно трио актеров-комиков. Рубин-медведь размахивал кувшином размером с ногу весеннего барашка. Все трое были пьяны, точно птицы, взлетевшие с винного куста. А тайгер напевал старую песенку. «Джек, отведи девушку на веселый холм, спой ей песенку, хей-хо, день на полкроны!» Рубин протянул маленькому мужчине кувшин, который оказался таким тяжелым, что тот не удержался на ногах и упал, потеряв шляпу. Это и в самом деле был тайгер. Когда шут, наконец, замер на месте, Саймон сумел разглядеть его лицо и рот с тонкими, плотно сжатыми губами. Потом его лицо сморщилось, словно он собрался заплакать, как ребенок. Однако вместо этого он принялся беспомощно смеяться, прислонившись спиной к стене и зажав кувшин между коленями. Оба его спутника, сами едва стоявшие на ногах, тоже громко расхохотались. Затем они сели рядом с ним, точно сороки, на заборе. Саймон подумал, что ему следовало бы сообщить им о своем присутствии. Он плохо знал тайгера, но находился в дружеских отношениях с Шемом и Рубином. Однако после коротких раздумий не стал этого делать, решив, что незаметно наблюдать за ними будет гораздо интереснее. Быть может, он сумеет придумать какую-нибудь забавную шутку. И он устроился поудобнее в своем тихом потайном местечке. «Клянусь святым Муэрфатом и Архангелом!» — сказал Тайгер после того, как сделал несколько глотков. «Мне это было необходимо!» Он провел по краю кувшина указательным пальцем, потом приложил его к губам. Шем-конюх потянулся к кувшину через широкий живот кузнеца, взял его, тоже сделал пару больших глотков и вытер губы загрубевшей ладонью. «Ну и куда ты пойдешь?» — пробормотал он, обращаясь к шуту. Тайгер тяжело вздохнул. Казалось, жизнь разом покинула участников маленькой вечеринки. Все трое мрачно смотрели в пол. «У меня есть родственники, довольно далекие, в Гринифоде, в дельте реки. Может быть, я пойду туда? Хотя не думаю, что они захотят кормить лишний род. Или отправлюсь на север, в Наглимунд». «Но Джоша исчез», — сказал Рубин и рыгнул. «Да, его нет», — добавил Шем. Тайгер закрыл глаза и закинул голову назад, так что она негромко стукнулась о грубое дерево стенки. «Ну, а люди Джошуа все еще владеют Наглимундом. Они должны проявить сочувствие к тому, кого выгнали из дома хамы Элиаса, в особенности теперь, когда ходят слухи, что Элиас убил бедного принца Джошуа». «А другие болтают, будто Джошуа стал предателем», — сонно пробормотал Шем, потирая подбородок. «Тьфу!» — сплюнул маленький шут. Лежавший наверху Саймон вдруг также почувствовал тепло весеннего дня, его медленную сонную тяжесть. Разговор внизу стал казаться ему незначительным и далеким, а убийство и предательство — названиями далеких невиданных мест. Во время последовавшей долгой паузы глаза Саймона стали неотвратимо закрываться. «Быть может, ты поступил не слишком разумно, брат Тайгер», — заговорил Шем. Худой старина Шем, костлявый и сморщенный, точно кусок мяса, долго провисевший в коптильне. «Не стоило дразнить короля, я хотел сказать. Зачем ты решил спеть такую полную намеков песню?» «Ха!» Тайгер энергично почесал нос. «Мои западные предки были настоящими бардами, а не хромающими старыми акробатами, вроде меня. Они могли спеть ему такую песню, что уши у него свернулись бы в трубочки. Они рассказывали, что поэт Эоэн Эк Клайас однажды сочинил могучую гневную балладу, и все золотые пчелы Грянспога налетели на вождя Гармбату и жалили его до тех пор, пока он не умер. Вот это была песня!» Старый шут снова откинул голову к стене. «Король! Зубы господни! Я даже не могу заставить себя так его называть. Я находился рядом с его святым отцом, мужчиной и ребенком, и он был настоящим королем! А Элиас не лучше, чем разбойник. Он не стоит и половины своего отца. Джон...» Сонный голос Тайгера смолк. Голова Шема Кониха медленно опустилась на грудь. Глаза Рубина оставались открытыми. Казалось, он смотрит в тени между стропилами. Рядом с ним снова зашевелился Тайгер. «А я рассказывал, — неожиданно заговорил старик, — о королевском мече. О мече короля Джона, сияющем когте. Он отдал его мне со словами: „Тайгер, только ты можешь передать его моему сыну Элиасу, только ты“». По морщинистой щеке шута сбежала слеза. «Отведи моего сына в тронный зал и отдай ему сияющий коготь. Так он меня попросил, и я это сделал. Я принес Элиасу меч в ту ночь, когда его дорогой отец умер, и вложил ему в руку, в точности, как хотел король, а он его уронил. Уронил меч! Голос Тайгера наполнил гнев. Меч, с которым его отец отправлялся в сражение, больше раз, чем блоху собаки, я не мог поверить, что он настолько неуклюжий, не мог поверить в такое неуважение. Вы меня слушаете, Шем, Рубин. Сидевший рядом с ним кузнец только хрюкнул. Тссс! Конечно, я пришел в ужас. Я поднял меч, вытер его льняным полотном, в который он был завернут, и снова протянул Элиасу. На этот раз он взял его двумя руками. «Клинок кривой!» — заявил он, как идиот. Теперь, когда Элиас держал сияющий коготь в руках, на его лице появилось странное выражение, словно Шут замолчал. Саймон испугался, что Тайгер заснул, но старый Шут лишь надолго задумался, ведь его разум был затуманен винными парами. «Выражение его лица, — продолжал Тайгер, — было как у ребенка, который делает что-то ужасно плохое. Да, именно, точно так. Он побледнел, его рот приоткрылся, и он протянул меч мне. Похороните его вместе с моим отцом. Он должен остаться с ним, — сказал Элиас. Ваш отец хотел, чтобы меч перешел к вам, милорд, — возразил я, — но он не слушал. «Наступает новая эра, старик», — сказал он мне, — «и нам не нужно впадать в детство и носиться с реликвиями прошлого. Представляете, сколько в нем желчи?» Тайгер пошарил вокруг, нашел кувшин и поднес его к губам, чтобы сделать большой глоток. Оба его спутника уже закрыли глаза и громко храпели. А маленький Шут, охваченный глубоким негодованием, не обращал на них внимания. Но он даже отказался сам положить клинок в могилу. Элиас больше не стал к нему прикасаться. Заставил это сделать младшего брата. Заставил Джошуа. Тайгер принялся кивать лысой головой. Казалось, меч сжег ему руки. Так он хотел от него избавиться. Скорее, скорее! «Проклятый щенок!» Тайгер еще раз кивнул, потом его голова опустилась на грудь и больше не поднималась. Когда Саймон тихонько спустился по лестнице с сеновала, все трое мужчин храпели, как старые собаки возле камина. Он на цыпочках прокрался мимо них, заткнув по дороге кувшин пробкой, чтобы кто-то из них не перевернул его во сне и не разлил остатки вина. И вышел во двор, освещенный косыми лучами солнца. «Сколько всего странного случилось в этом году!» — подумал он, бросая камушки в колодец, стоявший посередине двора. «Засуха и болезни, исчезновение принца, убитые и сгоревшие люди в фальшире. Однако все это не казалось ему очень серьезным. Все случается с другими!» — решил Саймон, с облегчением и одновременно огорчением. Все случается с чужими людьми. Она устроилась на скамейке у окна и смотрела вниз сквозь изящную гравировку на оконном стекле. Она не подняла взгляда, когда он вошел, хотя звук его шагов по плиткам сообщил ей о его появлении. Несколько мгновений он стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди, но она не поворачивалась. Он подошел к ней, остановился и выглянул наружу через ее плечо. Во дворе было не на что смотреть, если не считать кухонного мальчишки, сидевшего на краю каменного водоема. Длинные ноги, копна нечесанных волос и перепачканная рубашка. Больше во дворе никого не было, разве что еще овцы с грязной шерстью, искавшие в темноте свежую траву. «Что-то не так?» — спросил он, положив широкую ладонь ей на плечо. «Теперь ты так меня ненавидишь, что прячешься и не говоришь ни слова?» Она покачала головой, и на миг солнечный луч вспыхнул в ее волосах. Она подняла руку и сжала его ладонь прохладными пальцами. «Нет», — сказала она, продолжая смотреть на пустой двор. «Но я ненавижу вещи, которые меня окружают». Он наклонился вперед, но она быстро убрала руку и поднесла ее к лицу, словно желая защититься от полуденного солнца. «Какие вещи?» — спросил он, и в его голосе отчетливо послышалось раздражение. «Неужели ты хотела бы вернуться в Мермонт и жить в продуваемом сквозняками дворце, который дал мне отец, где запах рыбы отравляет воздух даже на самых высоких балконах?» Он протянул руку, взял ее за подбородок и мягко, но твердо повернул голову к себе, пока не увидел полные слез и гнева глаза. «Да!» — сказала она и оттолкнула его руку, но на этот раз не стала отводить взгляда. «Да, я бы хотела. Там ты чувствуешь ветер и видишь океан». «О, Господи, девочка, океан! Ты хозяйка всего известного мира, однако плачешь из-за того, что не можешь увидеть проклятую воду. Посмотри, посмотри сюда!» Он показал мимо стен Хейхолта. «Разве в Кинслаге нет воды?» Она бросила на него презрительный взгляд. «Это бухта, королевская бухта, которая лишь ждет, когда король сядет в лодку или соберется поплавать. Но ни один король не владеет морем». «Вот как!» Он сел на пуф, так что его длинные ноги оказались по разные стороны. «А еще ты думаешь, что мы здесь в плену, верно? Какая чепуха! Я знаю, почему ты расстроена». Она отвернулась от окна, и в ее глазах появилась решимость. «В самом деле?» — спросила она, и под пренебрежением появилась крошечная искорка надежды. «Тогда скажи, почему, отец?» Элиас рассмеялся. «Потому что ты скоро выйдешь замуж. И это нормально!» Он придвинулся к ней. «О, Мири, тебе нечего бояться. Фенгболд хвостон, но он молод и пока глуп. Однако терпеливая женская рука быстро поможет ему обрести манеры. В противном случае, ну, он будет полнейшим дураком, если станет плохо обращаться с королевской дочерью». На лице Мириамель появилось выражение ожесточения и обреченности. «Ты не понимаешь». Ее голос стал холодным, как у сборщика налогов. «Фенгболд интересен мне не больше, чем камень или башмак. Я тревожусь из-за тебя, ведь бояться следует тебе. Зачем ты устраиваешь для них спектакли? Зачем смеялся над стариком и угрожал ему?» «Смеялся и угрожал?» На мгновение широкое лицо Элиаса исказило уродливая усмешка. «Старый сын шлюхи спел песню, который почти напрямую обвинил меня в исчезновении брата. А ты говоришь, что я над ним смеюсь?» Внезапно король вскочил на ноги, сердито оттолкнул пуф. Тот отлетел в сторону и перевернулся. «Чего мне бояться?» — неожиданно спросил он. «Если ты сам не знаешь, отец, а ведь ты проводишь столько времени с этой змеей, проэратом и его дьявольскими штуками, если ты сам ничего не чувствуешь...» «Клянусь Эйдоном, что ты говоришь?» — потребовал ответа король. «Что тебе известно?» Он с громким хлопком ударил себя ладонью по бедру. «Ничего! Прайрат мой слуга, который многое умеет. Он может сделать для меня такое, что не по силам никому!» «Он чудовище и некромант!» — закричала принцесса. «Ты становишься его инструментом, отец! Что с тобой случилось? Ты так изменился!» Мириамель издала странный звук и попыталась спрятать лицо за длинной голубой вуалью. Потом вскочила с подоконника и убежала в спальню, неслышно ступая бархатными туфельками по полу. Еще через мгновение она захлопнула за собой тяжелую дверь. — Да будут прокляты дети! — выругался Элиас. — Девчонка! — закричал он. — Ты ничего не понимаешь! Ты не имеешь ни малейшего представления о том, что призван делать король! И не имеешь права быть непослушной! У меня нет сына! Нет наследника! Зато вокруг полно честолюбивых мужчин, а мне нужен Фенгболд! Ты не посмеешь противиться моей воле!» Он долго стоял у двери, но так и не дождался ответа. Тогда он принялся так сильно стучать, что дерево затрещало. «Мириамель, открой дверь!» Ответом было молчание. «Дочь!» — наконец сказал он, прислонившись лбом к твердому дереву. «Я прошу тебя только об одном. Подари мне внука. Я отдам тебе Мермунд и позабочусь о том, чтобы Фенгболд не препятствовал твоему отъезду. Ты сможешь провести остаток жизни, глядя на океан». Он поднял руку и стер что-то с лица. «Я не люблю смотреть на океан. Он заставляет меня думать о твоей матери». Он еще раз постучал в дверь. По комнате прокатилось и стихло эхо. «Я люблю тебя, Мири», — тихо сказал король. Башенка на углу западной стены приняла первый укус полуденного солнца. Еще один камень упал в колодец, канув в небытие вслед за сотней своих приятелей. «Я хочу есть», — подумал Саймон. «Было бы совсем неплохо зайти в кладовую и попросить чего-нибудь у Джудит». До вечерней трапезы оставалось не меньше часа, а он отчетливо помнил, что ничего не ел с раннего утра. Проблема состояла в том, что Рэйчел со своей командой приводила в порядок длинный коридор, ведущий в трапезную, и соседнее с ним помещение, последнее сражение в весенней кампании. Конечно, следовало обойти дракониху, чтобы не слушать, что она скажет про тех, кто просит еду до ужина. После недолгих размышлений, за время которых Саймон отправил еще три камешка в колодец, он решил, что безопаснее всего пройти под драконихой, а не обходить ее. Коридор, ведущий в трапезную, шел по всему верхнему этажу вдоль выходившей на море стены центральной цитадели замка. Так что ему потребуется много времени, чтобы обойти канцелярию и попасть в кухню с дальней стороны. Нет, лучше пробраться через кладовые. Саймон рискнул и быстро перебежал двор через западную галерею трапезной. Его никто не заметил, но запах мыльной воды и плеск щеток в ведрах заставили его ускорить шаг. И он нырнул на темный нижний этаж, где находились кладовые, шедшие под всей трапезной. Из-за того, что этот этаж находился шестью или семью элями ниже верха стен внутреннего двора, сюда проникало лишь слабое сияние отраженного света, падавшего из окон. Глубокие тени успокоили Саймона. Из-за того, что здесь хранилось множество горючих веществ, сюда крайне редко спускались с факелами. А потому он не сомневался, что его здесь никто не найдет. В большом центральном помещении вдоль стен до самого потолка выстроились окованные железом бочки, темный ландшафт круглых башен и узких проходов. В бочках могло храниться все, что угодно. Сушеные овощи, сыры, рулоны материи, сотканные много лет назад, даже доспехи, подобные блестящей рыбе, в бочках с темным точно ночь маслом. Саймон испытывал сильное искушение открыть какие-то из них и узнать, что за тайны хранятся внутри, но у него не было ломика, чтобы поднять тяжелые, прибитые гвоздями крышки. К тому же он боялся шуметь, ведь дракониха со своим легионом продолжали заниматься уборкой, точно их прокляли боги. В центре длинной темной комнаты, когда Саймон пробирался между башнями из бочек, возвышавшихся точно колонны собора, он едва не провалился в темную дыру. Отскочив назад с отчаянно бьющимся сердцем, он почти сразу понял, что это не просто дыра в полу, а люк, крышка которого открыта. Он мог очень осторожно его обойти, хотя проход был совсем узким. Но почему люк открыт? Очевидно же, что тяжелая крышка не могла сама сдвинуться с места. Несомненно, кто-то хотел взять припасы из хранилища, расположенного внизу. Но тяжелая ноша помешала ему или ей захлопнуть люк. Мгновение поколебавшись, Саймон стал спускаться по лестнице. Кто знает, какие странные, волнующие вещи могли прятаться в нижнем помещении. Внизу оказалось еще темнее, чем в комнате наверху, и поначалу Саймон ничего не видел. Ему удалось нащупать опору, он осторожно перенес на нее свой вес и почувствовал под ногами надежный пол. Тогда он попытался опустить с лестницы другую ногу, но там была пустота, и его спасло лишь то, что он крепко держался за перила. Саймон сообразил, что дальше находится открытое пространство, вероятно, еще один люк, ведущий дальше вниз. Он нашел рядом надежную поверхность пола и сумел сойти с лестницы. Открытый люк у него над головой превратился в серый квадрат в стене темноты. В слабом свете Саймон с разочарованием понял, что оказался в замкнутом пространстве кладовой. Потолок находился гораздо ниже, чем в верхней комнате, а стены отстояли от него на расстоянии всего в несколько вытянутых рук. Маленькая комнатка была набита бочками и мешками. Сверху нависали стропила, и еще он увидел узкий проход, ведущий к дальней стене, у которой стояли разные припасы. Пока Саймон без особого интереса разглядывал кладовую, где-то скрипнула половица, и он услышал мерный шум шагов в темноте внизу. «Клянусь болью Господа! Кто это? И что я натворил?» Он совершил ужасную глупость, когда не подумал, что люк оставил открытым тот, кто все еще находится внизу. Он снова попал в дурацкую историю. Безмолвно проклиная себя за тупость, Саймон проскользнул в узкий проход между мешками. Шаги приближались к лестнице. Саймон добрался до дальней стены и вжался в щель между двумя мешками из полотняной ткани, от которых пахло, как от грязного белья. Саймон понимал, что его сразу заметит тот, кто сейчас появится из люка. Поэтому присел на корточки и перенес вес на обитый дубовыми планками сундук. Шаги стихли, но теперь он слышал, как поскрипывает лестница. Видимо, кто-то поднимался по ступенькам. Саймон затаил дыхание. Он и сам не понимал, почему ему вдруг стало страшно. Если его здесь поймают, он получит лишь очередное наказание. Новые суровые взгляды Рэйчел и ядовитые замечания. Так почему же он чувствует себя как кролик, которого учуяли собаки? Кто-то продолжал подниматься по лестнице, и на мгновение Саймон подумал, что он просто будет двигаться дальше, пока не окажется в большой комнате наверху. И тут равномерное поскрипывание прекратилось. В ушах Саймона пела тишина. Потом раздался скрип. И еще с тяжелым чувством Саймон догадался, что незнакомец снова начал спускаться. Приглушенный стук. Человек сошел с лестницы на пол кладовой, и снова тишина. Но теперь Саймону показалось, что она пульсирует. Медленные шаги стали приближаться по узкому проходу, пока не остановились прямо напротив поспешно выбранного Саймоном убежища. В тусклом свете он разглядел черные сапоги с острыми носами. Они находились так близко, что он мог до них дотронуться. Еще выше он увидел алую мантию с черной окантовкой. Прайрат. Саймон спрятался за мешками и молил Эйдона о том, чтобы он остановил его сердце. Ему казалось, что его удары подобны грому. Он чувствовал, как против воли его голова поднимается, пока перед глазами не появилась щель между мешками, за которыми он сидел. В нее Саймон увидел суровое лицо алхимика. На миг он подумал, что Прайрат смотрит прямо на него, и едва не вскрикнул от страха. Впрочем, через мгновение он понял, что это не так. Темный взгляд красного священника был прикован к стене над головой Саймона. Он к чему-то прислушивался. «Выходи!» Губы Прайрата не шевелились, но Саймон слышал его голос так же четко, как если бы он шептал ему на ухо. «Выходи!» «Немедленно!» Голос был твердым, но спокойным. Саймону вдруг стало стыдно за свое поведение. Чего он боится? Глупо прятаться в темноте, когда он может встать и признаться, что он здесь, объяснить, что просто играл. Но все же... «Где ты? Покажись!» И в тот момент, когда спокойный голос у Саймона в голове наконец убедил его, что нет ничего проще, чем встать и заговорить, он уже вытянул руки, чтобы опереться о мешки, взгляд черных глаз Прайрата скользнул вдоль темной щели, в которую выглядывал Саймон, и это короткое прикосновение напрочь убило в нем любые мысли о том, чтобы выбраться из убежища. Так внезапный холод заставляет увянуть цветущую розу. Взгляд Прайрата коснулся скрытых глаз Саймона, и в сердце мальчика открылась потайная дверца, которую заполнила тень уничтожения. Саймон знал, что это смерть. Он почувствовал холодное крошево могильной почвы под своими скребущими пальцами. Тяжесть темной, влажной земли во рту и глазах. Слова исчезли. В голове у него больше не звучал бесстрастный голос. Саймон ощущал лишь, как нечто, не поддающееся контролю, тащит его вперед. Медленно, на доли дюймов. Ледяной червь сжал сердце Саймона, когда он начал сопротивляться. Ведь там его ждала смерть. Его смерть. Он понимал, что если издаст звук, тихий вздох или стон, он больше никогда не увидит солнца. И так сильно зажмурил глаза, что у него заболели виски. Потом стиснул зубы и прижал к ним язык, борясь с отчаянным желанием сделать вдох. Его влекло вперед все сильнее, и стало казаться, что он медленно погружается в давящие глубины моря. И тут неожиданно раздался громкий вой, который заставил Прайрота удивленно выругаться. Неосязаемые удушающие тиски исчезли. Саймон открыл глаза и успел увидеть, как гладкое серое существо промчалось мимо, перепрыгнув через сапоги Прайрота, устремилось к люку и скрылось в темноте. Затем последовал смех священника, глухим эхом отозвавшийся в узком пространстве кладовой. «Кошка?» После полудюжины биений сердца черные сапоги повернулись и двинулись обратно вдоль прохода. И почти сразу Саймон услышал, как скрипят ступеньки лестницы. Он продолжал сидеть совершенно неподвижно. Его дыхание оставалось поверхностным. Все чувства были напряжены. Холодный пот заливал глаза, но он не стал поднимать руку, чтобы его стереть. Во всяком случае, пока. Наконец, когда прошло много минут, и скрип лестницы давно смолк, Саймон вылез из-за мешков, с трудом удерживаясь на слабых, дрожавших ногах. «Слава Усирису! И да будет благословенна маленькая серая кошка!» Но что теперь делать? Саймон слышал, как закрылся верхний люк, и тяжелые шаги направились к двери. Но из этого еще не следовало, что Прайрот ушел достаточно далеко. Даже приподнять тяжелую дверь и выглянуть снаружи будет большим риском. Если священник все еще рядом, он почти наверняка его услышит. Как же отсюда выбраться? Саймон понимал, что сейчас должен просто оставаться на месте в темноте и ждать. Даже если алхимик находится в верхнем помещении, рано или поздно он закончит свои дела и уйдет. Этот план выглядел самым безопасным. Но природа Саймона ему противилась. Одно дело бояться, а Прайрот пугал его до безумия, и совсем другое — просидеть весь вечер взаперти в темной кладовой и в результате получить неизбежное наказание, в то время как священник почти наверняка уже возвращается в свое логово в башне Хьелдина. К тому же я не думаю, что он действительно мог заставить меня выйти. Или все же мог. Тем не менее, я до смерти испугался. Саймон вспоминал о щенке со сломанной спиной. К горлу подкатила тошнота, и ему пришлось некоторое время делать глубокие вдохи, чтобы с ней справиться. А кошка, которая помешала Прайроту его поймать... Поймать! Саймон не мог забыть черную бездну глаз Прайрота. Они не были фантазией, рожденной страхом. И куда исчезла кошка? Если она просто спрыгнула на нижний этаж, тогда она оказалась в ловушке, из которой никогда не выберется без помощи Саймона. У него появился долг чести. Он начал медленно двигаться вперед и почти сразу увидел свет, идущий из дверного проема в полу. Неужели там горит факел? Или имеется другой выход в один из нижних внутренних дворов? Несколько мгновений Саймон прислушивался у открытого люка, чтобы убедиться, что его больше не ждут сюрпризы. Потом осторожно шагнул на лестницу и начал спускаться. Порыв холодного воздуха дернул его за тунику. Руки Саймона покрылись гусиной кожей, но он прикусил нижнюю губу и после коротких колебаний двинулся дальше. Вместо того, чтобы остановиться на следующей лестничной площадке, Саймон еще некоторое время продолжал спускаться. Сначала свет шел только снизу, словно он двигался вдоль бутылочного горлышка. Наконец, освещение стало более общим, и вскоре на пути Саймона появилось препятствие. Он коснулся ногой дерева с одной стороны лестницы и понял, что добрался до пола. Когда Саймон на него ступил, он обнаружил, что здесь лестница заканчивается. Единственным источником света в помещении, теперь, когда верхний люк был закрыт, оказался странный сияющий прямоугольник на дальней стене. Туманная дверь, нарисованная прерывистыми желтыми линиями. Саймон суеверно сотворил знак дерева и, оглядевшись по сторонам, обнаружил лишь сломанный стол с мишенью и другими предметами, предназначенными для рыцарских поединков. И хотя длинные тени оставляли углы комнаты темными, он не сумел найти здесь ничего, что могло заинтересовать такого человека, как Прайрот, и направился к свету, выставив перед собой руки и глядя на ладони, окрасившиеся янтарем. Внезапно яркий прямоугольник вспыхнул, быстро потускнел, и все вокруг накрыл саван абсолютного мрака. Саймон оказался один в темноте. Никаких звуков, если не считать крови, шумевшей у него в ушах, точно океанский прибой. Он осторожно шагнул вперед, и шорох его башмака, коснувшегося пола, на миг заполнил пустоту. Он сделал еще шаг, потом другой. Вытянутые пальцы коснулись холодного камня и чего-то еще, диковинных, слабеющих теплых линий. Саймон опустился на колени возле стены. «Теперь я знаю, каково это — оказаться на дне колодца. Остается надеяться, что никто не станет кидать вниз камни». Пока Саймон сидел и размышлял, что делать дальше, он услышал слабый шорох. Что-то ударило его в грудь, и он удивленно вскрикнул. Прикосновение тут же исчезло, но вернулось через мгновение. Что-то тихонько дергало его за тунику и мурлыкало. «Кошка!» — прошептал Саймон. «А тебе известно, что ты меня спасла?» Саймон погладил невидимое существо. «Ну, успокойся. В темноте мне трудно определить, где у тебя голова, а где хвост, когда ты постоянно вертишься. Да, все так. Ты меня спасла. И я вытащу тебя из дыры, в которую ты забралась». «Конечно, я и сам забрался в ту же самую дыру», — вслух сказал Саймон. Поднял с пола пушистое существо и посадил на колени. Кошка замурлыкала громче и прижалась к его теплому животу. «Я знаю, чем была та сияющая штука», — прошептал он. «Дверь. Волшебная дверь». Однако волшебная дверь принадлежала Прайроту, и Моргенес сдерет с него шкуру, если он попытается к ней хотя бы подойти. Но Саймона охватило упрямое негодование. В конце концов, это и его замок, а кладовые не принадлежат одному лишь священнику-выскочке, пусть и очень страшному. В любом случае, если он поднимется вверх по лестнице, и Прайрот все еще там, ну, даже вернувшаяся к Саймону гордость не позволила ему себя обманывать. Он прекрасно понимал, что произойдет в таком случае. Значит, ему оставалось либо сидеть весь вечер в кромешной темноте колодца, либо... Саймон приложил ладонь к стене и принялся водить пальцами по холодному камню, пока не нащупал теплые полосы. И довольно быстро убедился, что они примерно совпадают с прямоугольником, который он видел. Приложив обе руки по центру прямоугольника, Саймон сильно надавил, но встретил сопротивление сухой каменной кладки. Тогда он стал давить изо всех сил, и кошка тревожно зашевелилась у него под рубашкой. И вновь ничего не произошло. А когда, задыхаясь, наклонился вперед, почувствовал, как тепло уходит из камней. И тут он представил Прайрота, который точно паук, поджидал его наверху, в темноте, с улыбкой на худом лице. И сердце Саймона снова забилось быстрее. «Ой, Лизия, Матерь Божья, открой!» Беспомощно пробормотал он, и от страха его ладони стали влажными от пота. «Открой!» Внезапно камень стал теплым, потом горячим, заставив Саймона отшатнуться. На стене перед ним появилась тонкая золотая линия, которая потекла вниз и по горизонтали, словно струя расплавленного металла, пока оба конца не опустились, но в следующее мгновение они устремились навстречу друг другу. Появилась мерцающая дверь. И Саймону осталось лишь ее коснуться, чтобы линия стала еще ярче. Тут же появились настоящие трещины вдоль ее границ. Саймон осторожно приложил руку к одному краю и толкнул. Дверь распахнулась наружу, и в комнату хлынул свет. У Саймона ушло несколько мгновений на то, чтобы глаза приспособились к яркому потоку света. За дверью начинался вырубленный в толще скалы замка каменный коридор, который тут же сворачивал за угол. Снаружи, рядом с дверью, в специальном держателе горел факел. Это его свет ослепил Саймона. Он выпрямился, чувствуя приятное тепло и тяжесть внутри рубашки. Оставил бы Прайрат факел горящим, если бы не планировал вернуться. И куда ведет странный проход? Саймон вспомнил, как Моргенес рассказывал ему о древних развалинах ситхи под замком. Эта каменная кладка была старой, но грубой и неаккуратной, совсем не похожей на изящную простоту башни Зеленого Ангела. Саймон решил, что быстро проверит коридор, и если он никуда не ведет, ему придется вернуться и подняться по лестнице. Грубые каменные стены туннеля были влажными, а когда Саймон зашагал по коридору, до него донесся звук глухих ударов. «Должно быть, я ниже уровня Кинслага. Вот почему камни и даже воздух здесь такие влажные», — решил он. И, словно подтверждая его мысль, вода проникла внутрь сквозь швы его башмаков. Коридор снова свернул, продолжая опускаться вниз. Свет факела на входе постепенно становился все слабее, пока не появился новый источник. Когда Саймон свернул в последний раз, он оказался на горизонтальном участке, который заканчивался стеной из отвесного гранита. Там мерцал еще один факел. Слева на стене вырисовывались две темных дыры, а в конце, сразу за ними, Саймон заметил нечто похожее еще на одну дверь вровень с концом коридора. Вода здесь доходила почти до верхнего края его башмаков. В первых двух помещениях прежде что-то было, скорее всего, камеры для узников. Но теперь разбитые двери лениво свисали с петель, а мерцавший свет факела показал, что внутри пусто и пропитано влажным запахом разложения. Саймон быстро прошел мимо и остановился перед дверью в конце коридора. Сидевшая под рубашкой кошка осторожно тронула его когтями, когда он в неверном свете принялся изучать тяжелые деревянные доски двери. Что может находиться за ними? Еще одна гниющая камера или коридор, ведущий дальше сквозь скалу, о которую беспрестанно бьется море? Или тайная сокровищница Прайрата, укрытая от любопытных глаз? Ну, от большинства любопытных глаз. Посреди двери имелась металлическая пластина. Но Саймон не мог понять, задвижка это или скрытый глазок. Когда он попытался ее сдвинуть, ржавый металл не подчинился, а на пальцах у него остались рыжие хлопья. Саймон немного походил вокруг и увидел обломок петель, лежавший рядом с взломанным дверным проемом слева. Поднял его и стал нажимать на пластину, пока она с неохотным скрипом не сдвинулась в сторону, на заржавевших и засохших петлях. Саймон быстро оглядел коридор, прислушался, не слышно ли приближающихся шагов. Потом наклонился и приник глазом к открывшемуся глазку в двери. К своему величайшему удивлению, он обнаружил связку стеблей тростника, горевших на месте настенного факела. Но безрассудные предположения и ужасные мысли о том, что за дверью находится тайная сокровищница Прайрата, сразу исчезли, как только он увидел мокрый пол, покрытый соломой, и голые стены. Однако в конце комнаты у дальней стены что-то лежало. Какой-то темный узел. Лязгающий звук заставил Саймона резко обернуться. На него накатил жуткий страх, и он принялся отчаянно озираться по сторонам, ожидая в любой момент услышать тяжелый стук черных сапог. Звук повторился. И тут Саймон с удивлением обнаружил, что он доносится из помещения по другую сторону двери. Он снова осторожно заглянул в глазок, туда, где сгущались тени. Что-то шевелилось у дальней стены. Темная фигура, которая медленно раскачивалась из стороны в сторону. И Саймон вновь услышал резкий металлический лязг. Узник поднял голову. Задохнувшись, Саймон отпрыгнул от глазка, словно получил пощечину. Все вокруг завертелось. Земля у него под ногами задрожала. Ему показалось, что он отодвинул в сторону что-то знакомое и обнаружил за ним жуткое разложение. Прикованное цепями существо, которое на него посмотрело, существо с напуганными глазами, оказалось принцем Джошуа. Глава 12. 6 серебристых воробьев. Саймон, спотыкаясь, брел по двору замка, а мысли кричали у него в голове так, словно там, как на рынке, собралась целая толпа. Он хотел спрятаться, хотел убежать, хотел громко провозгласить ужасную правду и расхохотаться, чтобы обитатели замка с криками выскочили из дверей. Как же они во всем уверены, как строят догадки и сплетничают. Но они ничего не знают. Ничего! Саймону хотелось выть и пинать ногами все подряд. Но его сердце не могло избавиться от заклинания страха, сотворенного глазами Прайрата, глазами хищной птицы. Что можно сделать? Кто поможет вернуть мир к порядку? Моргенес. Когда Саймон, пошатываясь и спотыкаясь, бежал через погружавшийся в сумерки двор, в его мыслях возникло спокойное, насмешливое лицо доктора. Вытеснив наполненные смертельной угрозой глаза священника и образ смутной тени, прикованной в темнице, в голове у него уже не осталось разумных мыслей, когда он промчался мимо запертых на цепь, выкрашенных в черный цвет ворот башни Хьелдина, и взлетел по ступенькам, которые вели в крыло архивов. Всего за несколько мгновений он преодолел длинные коридоры и распахнул дверь в запретную башню Зеленого Ангела. Его желание поскорее добраться до покоев доктора было таким сильным, что даже если бы Барнабас, церковный сторож, поджидал его, чтобы поймать, Саймон мог превратиться в ртуть в его руках. Могучий ветер гнал юношу, заставляя спешить изо всех сил. Еще до того, как боковая дверь башни успела за ним закрыться, он оказался на разводном мосту и через несколько секунд стучал в дверь Моргенеса. Два эркенгарда равнодушно на него взглянули и вернулись к игре в кости. «Доктор! Доктор! Доктор!» — кричал Саймон, продолжая стучать, как обезумевший бондарь. Доктор довольно быстро отпер дверь. В его глазах застыла тревога, и он был босиком. «Клянусь рогами храпящего Крианоса, мальчик, ты спятил? Может, переел шмелей?» Саймон без всяких объяснений прошел внутрь мимо Моргенеса и сразу зашагал по коридору. Перед дверью в комнату он, тяжело дыша, остановился. И как раз в этот момент к нему сзади подошел Моргенес. Быстро оглядев Саймона, он последовал за ним в комнату. Когда дверь за Саймоном закрылась, он начал рассказывать историю своего путешествия и о том, что видел. Доктор развел небольшой огонь в камине, вылил в кастрюлю вино, добавил пряности и поставил подогреваться. Моргенес занимался приготовлениями, но продолжал внимательно слушать, изредка прерывая сумбурный рассказ Саймона вопросами, как человек, сующий палку в клетку с медведем. Потом он мрачно покачал головой, вручил юноше чашку горячего вина и уселся в старое кресло с высокой спинкой, тоже взяв себе чашку. Саймон отметил, что доктор надел тапочки на белые тонкие ноги. Когда он сидел, скрестив их на подушке, серая мантия задралась, обнажив костлявые голени. «Я знаю, что мне не следовало прикасаться к волшебной двери, доктор, знаю, но я это сделал, и там был Джошуа. Я сожалею, что слишком спешу, но я уверен, что видел именно его. Думаю, у него выросла борода, и он выглядел ужасно, но это он!» Моргенес глотнул вина и промокнул бороду длинным рукавом. «Я тебе верю, парень», — сказал он. «Если честно, я бы предпочел, чтобы оказалось, что ты все выдумал. Но это подтверждает полученные мной странные сведения». «Что нам делать?» — Саймон почти кричал. «Он умирает! Неужели с ним это сделал Элиас? Известно ли королю правда?» «Я не знаю. Но нет сомнений, что Прайроту все известно». Доктор поставил чашку с вином и встал. У него за спиной лучи заходящего солнца окрасили красным узкие окна. «Ну, а на вопрос, что делать, ответ простой. Ты пойдешь и поужинаешь». «Ужин!» Саймон задохнулся, и горячее вино пролилось на тунику. «Когда принц Джошуа...» «Да, мальчик, именно так я сказал. Ужин. Мы ничего не можем сделать в данный момент. А мне нужно подумать. Если ты пропустишь ужин, это вызовет неудовольствие, пусть и незначительное, и может привести к тому, чего мы совсем не хотим, привлечет внимание. Нет, ты пойдешь и поужинаешь, и будешь помалкивать во время еды. Ты меня понял?» Трапеза тянулась мучительно медленно, как весенняя оттепель. Саймон, сидевший между двумя громко чавкавшими поварятами, чувствовал, что его сердце бьется вдвое быстрее обычного. И изо всех сил противился желанию вскочить и перевернуть чашки и другую посуду на покрытый тростником пол. Разговоры за столом вызывали у него ярость из-за их полнейшей неуместности, а пастуший пирог, который Джудит приготовила специально в канун дня Бельтейна, казался безвкусным и жестким, как дерево. Рэйчел, сидевшая во главе стола, недовольно наблюдала за его беспокойным поведением. Когда Саймон больше уже не мог усидеть на месте и вскочил, чтобы сбежать, она последовала за ним. «Извини, Рэйчел, но я тороплюсь», — сказал он, надеясь, что ему удастся избежать нравоучений, к которым Рэйчел намеревалась приступить. «Доктор Моргенес хочет, чтобы я помог ему с очень важным делом. Пожалуйста!» Мгновение дракониха смотрела на него так, словно собиралась больно схватить за ухо и насильно вернуть за стол. Но что-то в выражении его лица и тоне изменило ее намерение, и она почти улыбнулась. «Ладно, мальчик, только на этот раз. Но сначала ты поблагодаришь Джудит за отличный пирог. Она целый день его пекла». Саймон метнулся к Джудит, которая сидела за своим столом, точно огромный шатер. Ее пухлые щеки заметно покраснели, когда он благодарил ее за потраченные усилия. Когда он снова оказался у двери, Рэйчел поймала его за рукав. Саймон остановился и повернулся, приготовившись привести Рэйчел очередные доводы, но она лишь сказала: «А сейчас просто успокойся и будь осторожен, Олух. Нет ничего настолько важного, чтобы ты себя убил по дороге». Она похлопала его по руке и отпустила. Он выскочил в дверь, а она стояла и молча смотрела ему вслед. Саймон надел жилет и куртку. К тому времени, когда он добрался до колодца, Моргенес еще не пришел. Поэтому он принялся расхаживать в глубокой тени столового зала, пока тихий голос у локтя не заставил его удивленно обернуться. «Извини, что заставил тебя ждать, парень. Приходил Инч, и мне пришлось постараться, чтобы от него избавиться». Доктор опустил капюшон, чтобы скрыть лицо. «Как вам удалось подойти? Совсем не слышно!» Также шепотом спросил Саймон. «Я все еще кое-что могу, Саймон!» Обиженно сказал Моргенес. «Я стар, но далек от угасания!» Саймон не знал смысла слова «угасание», но уловил идею. «Извините!» – прошептал он. Вдвоем они молча поднялись по ступенькам в столовый зал. Потом вошли в первую кладовую, где Моргенес достал хрустальную сферу размером с зеленое яблоко. Когда он ее потер, в центре появилась искорка, которая стала постепенно расти, пока не высветила бочки и мешки мягким медовым сиянием. Моргенес закрыл нижнюю часть рукавом и поднял ее перед собой, после чего они медленно зашагали по проходу мимо сложенных припасов. Люк был закрыт. Но Саймон не помнил, вернул ли он крышку на место, когда убегал как безумный. Они осторожно спустились по лестнице. Саймон шел первым. Моргенес следовал за ним и водил рукой вправо и влево, освещая путь сияющей перчаткой. Саймон указал на кладовку, где Прайрот едва его не поймал. Они вошли в нее, а потом спустились на нижний этаж. Самое нижнее помещение, как и прежде, оставалось неубранным, но дверь, ведущая в каменный туннель, была закрыта. Саймон практически не сомневался, что не делал этого, о чем сразу сказал Моргенесу, но доктор только махнул рукой. Подошел к стене и нашел место, где, по описанию Саймона, находился светившийся дверной проем. Доктор, бормоча что-то под нос, круговым движением потер стену, но щель не появилась. После того, как Моргенес некоторое время просидел на корточках, беседуя с самим собой, Саймон устал переступать с ноги на ногу и присел рядом с доктором. «Неужели вы не можете сотворить магию и открыть дверь?» — спросил Саймон. «Нет!» — прошипел Моргенес. «Мудрый человек, никогда, повторяю, никогда не использует искусство без необходимости, в особенности, если имеет дело с другим адептом, вроде нашего святого отца Проверота. С тем же успехом мы могли бы написать здесь мое имя». Пока Саймон сидел на пятках и хмуро смотрел на стену, доктор положил левую руку в центр исчезнувшей двери, некоторое время осторожно ощупывал камень, потом резко ударил в то же место ладонью правой руки. Дверь распахнулась, и свет факела озарил комнату. Доктор заглянул внутрь, спрятал хрустальный светильник в широком рукаве одеяния и вытащил кожаный мешочек, украшенный вышивкой. «О, мой мальчик Саймон!» — тихонько рассмеялся он. «Какой замечательный вор из меня получился бы! Это была не волшебная дверь. Ее спрятали при помощи искусства. А теперь пойдем». И они шагнули в сырой коридор. Их шаги густым эхом раскатились по туннелю, когда они шли к запертой двери в его конце. Быстро осмотрев замок, Моргенес наклонился к глазку и заглянул внутрь. «Я думаю, ты прав, парень», — прошептал Моргенес. «Клянусь берцовой костью Нуанни, но как бы я хотел, чтобы ты ошибся!» Он снова принялся изучать замок. «Отправляйся в другой конец коридора и слушай, не идет ли кто-то, хорошо?» Пока Саймон стоял на страже, Моргенес выудил из кожаного мешочка длинный тонкий клинок с деревянной рукояткой и весело помахал им Саймону. «Меч на Ракси! Я знал, что настанет время, когда он мне пригодится!» Доктор приставил его к замочной скважине, и лезвие легко вошло внутрь. Даже осталось немного места. Моргенес вынул свою отмычку, достал крошечный флакон из мешка и зубами вытащил пробку. Саймон завороженно наблюдал, как Моргенес наклонил флакон и вылил на длинное, тонкое, как игла лезвие, темную тягучую жидкость. Затем быстро засунул кончик в замочную скважину. Жидкость оставила блестящие следы снаружи. Моргенес несколько раз повернул рукоять меча, отступил и начал считать на пальцах. Когда доктор трижды сосчитал пальцы на каждой руке, он снова взялся за рукоять и повернул. Затем скорчил гримасу и снова отступил назад. «Иди сюда, Саймон! Тут нужны сильные молодые руки!» — сказал Моргенес. Повинуясь указаниям доктора, Саймон сжал рукоять странного инструмента и принялся ее поворачивать. Но несколько раз его потные ладони соскальзывали с полированной рукояти. Тогда он сжал ее сильнее и вскоре почувствовал, как в замке что-то щелкнуло. А через мгновение засов отошел в сторону. Моргенес кивнул, и Саймон плечом открыл дверь. Тлевшая на стене связка тростника давала совсем мало света. Когда Саймон и доктор подошли, они увидели, что прикованный к дальней стене принц поднял голову, и его глаза широко раскрылись, словно он их узнал. Его губы зашевелились, но они услышали лишь хриплый вздох. Все вокруг забивал запах сырой тухлой соломы. «О, мой бедный принц Джошуа!» — сказал Моргенес. Пока доктор быстро изучал кандалы принца, Саймон мог лишь смотреть, чувствуя себя совершенно беспомощным, словно происходившее в этот момент ему снилось. Принц стал болезненно худым и бородатым, как придорожный кликуша. Кожу, которая просвечивала сквозь рваную мешковину, покрывали красные язвы. Моргенес что-то прошептал Джошуа однорукому на ухо. Потом достал свой мешок, вытащил из него маленький горшочек, в каких леди носят краску для губ, быстро вылил немного содержимого сначала на одну ладонь, затем на другую, и снова посмотрел на оковы принца. Обе руки Джошуа были прикованы к массивному железному кольцу на стене. Одна за запястье, другая за худое предплечье. Моргенес закончил растирать ладони и передал горшочек и мешок Саймону. «А теперь будь хорошим мальчиком», — сказал он, — «и прикрой чем-нибудь глаза. Я обменял том Плесинина Мерменеса в шелковом переплете, единственный к северу от Пердруина, на этот навоз. И надеюсь... Саймон, пожалуйста, закрой глаза». Когда юноша поднимал руки, он успел заметить, как Моргенес тянется к кольцу, которое приковывало цепи принца к камню. Через мгновение розовая вспышка света проникла сквозь переплетенные пальцы Саймона, и одновременно раздался треск, словно кто-то ударил молотком по сланцу. Когда Саймон открыл глаза, он увидел, что принц Джошуа лежит на полу вместе с цепями, а Моргенес стоит рядом с ним на коленях. Ладони доктора дымились. Кольцо в стене почернело и изогнулось, как сожженная лепешка. «Фу!» — простонал доктор. «Я надеюсь, мне никогда не придется это повторять. Ты можешь поднять принца, Саймон? Я очень ослабел. Джошуа неуклюже повернулся и огляделся по сторонам. Я думаю, я смогу идти. Прайрат что-то мне дал. Чепуха! Моргенес глубоко вздохнул и с трудом поднялся на ноги. Саймон сильный парень. Иди сюда, мальчик, хватит пялиться. Подними уже его. После недолгой возни Саймону удалось обмотать все еще свисавшие с рук Джошуа цепи вокруг его пояса. И с помощью Моргенеса он посадил его себе на закорки, как ребенка. Он немного постоял на месте, опасаясь, что не сумеет сделать ни шага. Но потом слегка подпрыгнул и переместил Джошуа повыше, после чего оказалось, что даже с цепями сможет нести принца на спине. «Убери глупую улыбку с лица, Саймон!» — сказал доктор. «Нам еще нужно поднять его по лестнице!» Каким-то образом они справились. Саймон кряхтел и едва не плакал от усилий, а Джошуа слабо цеплялся за ступени. Моргенес подталкивал их сзади и шепотом подбадривал. Это был долгий, кошмарный подъем. Однако им удалось добраться до главной кладовой. Моргенес поспешил обогнать Саймона, когда тот по-прежнему с принцем на спине прислонился к одному из мешков, чтобы немного перевести дух. «Где-то здесь...» — бормотал Моргенес, пробираясь между плотно сложенными припасами. Когда доктор оказался у южной стены комнаты, держа перед собой хрустальный шар, он принялся за поиски всерьез. «Что?» — начал спрашивать Саймон, но доктор жестом заставил его замолчать. Моргенес то появлялся, то снова исчезал за грудами бочек, а Саймон вдруг почувствовал легкое прикосновение к волосам. Принц тихонько гладил его по голове. «Настоящий!» — выдохнул Джошуа. Саймон почувствовал, как что-то влажное потекло по его шее. «Нашел!» — послышался приглушенный, но довольный голос Моргенеса. «Идите сюда!» Саймон с трудом поднялся, слегка пошатнулся под тяжелой ношей и понес принца вперед. Доктор стоял возле голой каменной стены и указывал в сторону пирамиды из бочек. Свет хрустального шара делал его тень гигантской. «Что вы нашли?» — спросил Саймон, поудобнее пристраивая принца. «Бочки?» «Ясное дело!» Доктор рассмеялся. Изящным движением он повернул крышку верхней бочки на полоборота. Ее боковая сторона тут же отошла в сторону, словно это была дверь, открыв вход в темную пещеру. «Что это?» — спросил Саймон, с подозрением взглянув на Моргенеса. «Проход, глупый мальчишка!» Моргенес взял его за локоть и подвел к открывшейся бочке, которая едва доходила ему до груди. «Замок полон тайных ходов. Он похож на соты!» Саймон нахмурился и наклонился, вглядываясь в темноту. «Там?» Моргенес кивнул. Саймон понял, что идти он не сможет. Опустился на колени и медленно начал вползать в бочку. Принц продолжал ехать у него на спине, словно юноша превратился в фестивального пони. «Я не подозревал, что в кладовых есть такие проходы», признался Саймон, и его голос эхом отозвался в бочке. Моргенес наклонился, чтобы помочь Саймону не удариться головой о край бочки. «Саймон, на свете больше вещей, о которых ты ничего не знаешь, чем того, что известно мне. Я в отчаянии от отсутствия равновесия. А теперь закрой рот и поторопись». Они смогли выпрямиться во весь рост, когда оказались с другой стороны двери. Хрустальный шар Моргенеса осветил длинный неровный коридор. Самый обыкновенный, но полный пыли. «Кстати, Саймон», — заговорил Моргенес, когда они рядом зашагали вперед. «Жаль, что у меня нет времени показать тебе, мимо каких комнат крадется этот коридор. В некоторых из них находились покои величайшей и очень красивой леди. Она использовала проход, чтобы устраивать тайные свидания. Доктор посмотрел на Джошуа, лицо которого лежало на шее Саймона. «Он спит», — пробормотал Моргинес. «Все спят». Коридор поднимался вверх и опускался вниз, поворачивал направо и налево. Они миновали множество дверей, замки на которых давно заржавели. У других ручки блестели, как новенькие монетки. Один раз они прошли мимо серии маленьких окошек. Саймон бросил в одно из них быстрый взгляд и с удивлением обнаружил, что видит силуэты часовых на западной стене. Порозовевшие облака указывали на место, где заходило солнце. «Должно быть, мы находимся над залом трапезной», — удивленно подумал Саймон. «И когда только мы успели так высоко подняться?» Они уже спотыкались от усталости, когда Моргинес наконец остановился. В этой части змеившегося коридора не было окон, и стены украшали лишь гобелены. Моргинес приподнял один из них, и Саймон увидел серую каменную стену. «Не тот!» — задыхаясь, пробормотал доктор и поднял следующий. На этот раз там оказалась деревянная дверь. Он приложил к ней ухо, немного послушал, а потом открыл. «Зал архивов!» — он указал на освещенный факелами коридор. «От него всего несколько сотен шагов до моих покоев». Когда Саймон со своим пассажиром прошли в дверь, он позволил ей закрыться с негромким, но властным щелчком. Саймон оглянулся, но не смог разглядеть дверь среди других деревянных панелей, идущих вдоль стены коридора. Им осталось преодолеть лишь один открытый участок, короткий забег от восточных дверей архива через внутренний двор. Они поспешили по окутанной темнотой траве, стараясь держаться ближе к стене и не споткнуться о плющ. В какой-то момент Саймону показалось, будто он заметил движение в тени у стены на противоположной стороне двора. Что-то крупное слегка переместилось, словно наблюдало за ними. Знакомая сутулая фигура. Но во дворе быстро темнело, и у него не могло быть полной уверенности. Лишь черное пятно двигалось у него перед глазами. Саймон чувствовал острую боль в боку, словно кто-то сжал его ребро кузнечными щипцами Рубина. Моргинес, который хромал впереди, распахнул дверь. Саймон неверной походкой прошел внутрь, осторожно опустил свою ношу, а потом, задыхаясь, и сам улегся на прохладные каменные плиты пола, весь покрытый потом. Мир раскачивался вокруг него в головокружительном танце. «Вот, ваше высочество, выпейте это, скорее!» — услышал Саймон голос Моргинеса. Через некоторое время он открыл глаза и приподнялся на локте. Джошуа сидел, опираясь спиной о стену. Моргинес присел рядом на корточке с коричневым керамическим кувшином в руках. «Теперь лучше?» — спросил доктор. Принц слабо кивнул. «Я уже чувствую себя сильнее. Этот напиток похож на тот, что мне давал Прайрет, но не такой горький. Он сказал, что я слишком быстро слабею, и что я им нужен сегодня ночью». «Вы им нужны? Мне это не нравится», — пробормотал Моргинес. «Совсем не нравится». Он протянул кувшин Саймону. У напитка был насыщенный кислый вкус, но он согревал. Доктор выглянул в дверь и задвинул засов. «Завтра день Бельтейна, 1 мая», — сказал Моргинес. «Сегодняшняя ночь очень плохая, мой принц. Ночь побивания камнями, так ее называют». Саймон почувствовал, как напиток приятно обжигает внутренности. Боль во всем теле слабеет, словно ткань, которую выжимали изо всех сил, ослабили на пару оборотов. Он сел, и у него слегка закружилась голова. «Мне кажется зловещим, что вы им нужны в такую ночь», — повторил Моргинес. «Я боюсь, что возможны много худшие вещи, чем пленение брата короля». «Пленение уже само по себе мне не понравилось. На изможденном лице Джошуа появилась мрачная гримаса. Но она почти сразу исчезла, и стали заметны глубокие морщины. «Моргенес», — сказал Джошуа, и его голос дрогнул. «Эти подлые ублюдки убили моих людей. Они устроили нам засаду». Доктор поднял руку, словно хотел сжать плечо принца, но смущенно ее опустил. «Я не сомневаюсь, милорд, ни мгновения не сомневаюсь. Но вы уверены, что за этим стоит ваш брат? Быть может, Прайрат действовал на свой страх и риск?» Джошуа устало покачал головой. «Я не знаю. Люди, которые нас атаковали, не носили никаких знаков различия. И я никогда не видел ни одного из них, за исключением священника, который меня туда доставил. Но было бы удивительно, если бы Прайрат совершал такие поступки без ведома Элиаса». «Верно. Но почему? Проклятие, почему? Я не стремлюсь к власти, наоборот. Ты это знаешь, Моргенес. Зачем они так поступили?» «Мой принц, боюсь, сейчас у меня нет ответов на ваши вопросы. Но должен признаться, что произошедшее частично подтверждает мои подозрения относительно других вещей, касающихся проблем на севере. Вы когда-нибудь слышали о белых лисах?» Голос доктора стал многозначительным, но принц лишь приподнял бровь и ничего не сказал. «Впрочем, сейчас мы не будем говорить о моих страхах. У нас мало времени, и мы должны сосредоточиться на непосредственных угрозах». Моргенес помог Саймону подняться с пола и отправился что-то искать. Юноша стоял и смущенно смотрел на принца Джошуа, который продолжал сидеть на полу, прислонившись спиной к стене и прикрыв глаза. Доктор вернулся с молотком, головка которого заметно округлилась от долгого использования, и долотом. «Сбей оковы Джошуа, парень! Ты справишься?» — спросил Моргенес. «Мне нужно заняться другими вещами». И он снова отошел. «Ваше высочество», — тихо сказал Саймон, подходя к принцу. Джошуа открыл затуманенные глаза, посмотрел сначала на юношу, потом на инструменты, которые тот держал в руках, и кивнул. Опустившись на колени рядом с принцем, Саймон сломал замок оков на правой руке Джошуа двумя быстрыми точными ударами. Когда Саймон переместился к левой руке принца, Джошуа снова открыл глаза и остановил юношу, положив ему руку на плечо. «Сними цепь только с этой стороны, юноша». Тень улыбки промелькнула по его губам. «Оставь наручник, чтобы я помнил о брате. Оставь связывающие нас узы». Он показал обрубок правого запястья. «Как видишь, у нас свои счеты». Саймон почувствовал, как по спине у него пробежал холодок, и вздрогнул, прижимая левое предплечье принца к каменным плиткам. Одним ударом он рассек цепь, оставив наручник из почерневшего железа на левом запястье. Появился Моргенес с охапкой темной одежды. «Джошуа, нам надо спешить», — сказал он. «После наступления темноты прошел час. Кто знает, когда вас начнут искать. Я сломал в замке свою отмычку, но это не задержит их надолго». «Что мы будем делать?» — спросил принц, с трудом удерживая равновесие, пока Саймон помогал ему надеть не самую чистую крестьянскую одежду. «Кому в замке мы можем доверять?» «Сейчас никому, во всяком случае, пока. Вот почему вам необходимо добраться до Наглимунда. Только там вы будете в безопасности». «Наглимунд...» Джошуа казался смущенным. «Мне так часто снился мой дом за эти ужасные месяцы. Но нет, я должен показать моим людям двуличие моего брата. Я найду сильные руки, которые мне помогут». «Не здесь, не сейчас!» Голос Моргенеса прозвучал жестко, а в блестящих глазах застыла решимость. «Вы снова окажетесь в темнице и на этот раз быстро лишитесь головы. Разве вы не видите сами? Вам необходимо оказаться в надежном месте, где вам не будет грозить предательство до того, как вы сможете предъявить что-то Элиасу. Многие короли пленяли и убивали своих родственников, и большинство выходило сухими из воды. Требуется нечто посерьезнее, чем семейные ссоры, чтобы поднять людей». «Ну, — неохотно проговорил Джошуа, — даже если вы правы, как я могу спастись?» У него начался приступ кашля. «Ворота замка уже наверняка заперты на ночь. Мне придется подойти к ним под видом странствующего менестреля и попытаться открыть их песней». Моргинес улыбнулся. На Саймона произвела большое впечатление сила духа мрачного принца, который еще час назад был прикован к стене и не имел ни одного шанса на спасение. «Так уж получилось, что ваш вопрос не застал меня врасплох», — сказал доктор. «Пожалуйста, посмотрите». Моргинес прошел в конец длинной комнаты к углу, где Саймон однажды плакал, прижавшись к шершавой стене, и показал на карту звездного неба, где соединенные линиями созвездия образовали птицу с четырьмя крыльями. Слегка поклонившись, доктор сдвинул карту в сторону, и Саймон увидел большую квадратную дыру, высеченную в скале и закрытую деревянной дверью. «Как я уже вам показал, не только у Прайрета есть тайные двери и ходы!» Доктор рассмеялся. «Красный капюшон прибыл сюда недавно, и ему еще многое предстоит узнать о замке, который был моим домом дольше, чем вы оба в силах представить!» Саймон был так взволнован, что едва мог устоять на месте. Но Джошуа посмотрел на Моргинеса с сомнением. «И куда ведет твой тайный ход, Моргинес?» — спросил он. «Если спасение из темницы приведет меня в ров Хейхолта, едва ли это сильно мне поможет?» «Не беспокойтесь, принц. Замок построен над множеством соединенных между собой пещер и туннелей, не говоря уже о руинах старого замка, которые находятся под нами. Лабиринт настолько огромен, что даже я не знаю его половины. Но мне известно достаточно, чтобы вы могли благополучно отсюда выбраться. Идите за мной!» Моргинес повел принца, опиравшегося на руку Саймона, к столу, который занимал существенную часть помещения. Там он разложил свернутый пергамент с серыми, истончившимися от времени краями. «Как видите, — сказал Моргинес, — я не терял времени, пока мой юный друг Саймон ужинал. Это план катакомб, правда, только их части, но на нем отмечен ваш маршрут. Если вы будете ему следовать, то выберетесь из-под земли у кладбища за стенами Эрчестера. Ну, оттуда вы сумеете добраться до безопасного места, где сможете провести ночь». После того, как они изучили карту, Моргинес отвел Джошуа в сторону, и они начали о чем-то шептаться. Саймон, который почувствовал себя обиженным, остался изучать карту доктора. Моргинес отметил путь ярко-красными чернилами. У Саймона закружилась голова, когда он мысленно попытался следовать за бесконечными поворотами. Когда принц и доктор закончили разговор, Джошуа забрал карту. «Ну, старый друг, — сказал он, — если мне нужно уходить, я должен сделать это как можно быстрее. С моей стороны будет не слишком разумно, если я не покину Хейхолд в ближайший час. И мне нужно обдумать все, что ты мне рассказал». Принц окинул взглядом захламленную комнату. «Я лишь боюсь, что ваши храбрые поступки приведут вас к гибели». «С этим вы ничего сделать не можете, принц Джошуа», — ответил Моргинес. «И у меня есть кое-какие возможности для защиты. Ряд уловок и фокусов, которые я смогу использовать. Как только Саймон рассказал мне, что нашел вас, я начал готовиться. Я уже давно опасался, что меня вынудят действовать. Последние события лишь слегка все ускорили. Вот, возьмите. С этими словами Моргенес взял со стены факел и отдал принцу. Затем снял с крючка приготовленный заранее мешок. Я собрал для вас еды и положил целебное средство. Тут совсем немного, но вам следует путешествовать налегке. Пожалуйста, поторопитесь. Он сдвинул в сторону карту звездного неба. Пошлите мне весточку, как только благополучно доберетесь до Наглимунда, и я расскажу вам кое-что еще. Принц кивнул и, прихрамывая, вошел в туннель. Пламя факела отбрасывало длинную тень, когда он обернулся. «Я никогда этого не забуду, Моргенес», — сказал он. «И тебя, юноша, сегодня ты совершил храбрый поступок. Надеюсь, он зачтется тебе в будущем». Саймон, которого переполняли чувства, опустился на колени. Принц выглядел таким изможденным и одновременно решительным. Мысли в голове Саймона мешались. Он испытывал гордость, печаль и страх. «Удачи, Джошуа!» — сказал Моргенес, положив руку принцу на плечо. Саймон и Моргенес вместе смотрели, как свет факела Джошуа постепенно удаляется, пока его окончательно не проглотила темнота. Доктор запер дверь и вернул на место карту звездного неба. «Идем, Саймон», — сказал доктор. «Нам нужно еще много сделать. Прайрот лишился гостя в ночь побивания камнями. Полагаю, он будет очень недоволен». Время проходило в тишине. Саймон болтал ногами, усевшись на краю стола, напуганный, но наслаждавшийся возбуждением, которое заполнило комнату и нависло над всем замком. Между тем Моргенес беспрестанно двигался туда и обратно мимо Саймона, занимаясь своими непостижимыми делами. «Понимаешь, большую часть я успел сделать, пока ты ел. Но остались разные мелочи. Нужно подвязать кое-какие концы». Объяснения маленького доктора никак не помогли Саймону. Но события развивались настолько быстро, что даже его непоседливая природа была удовлетворена. Он кивнул, продолжая болтать ногами. «Ну, пожалуй, это все, что я могу сделать сегодня», — наконец сказал Моргенес. «Тебе лучше вернуться в замок и лечь спать. А завтра приходи с самого утра. Но постарайся сначала выполнить свои другие обязанности». «Обязанности?» — поразился Саймон. «Обязанности? Завтра?» «Конечно!» — резко ответил доктор. «Неужели ты думаешь, завтра произойдет что-то необычное? Ты полагаешь, что король провозгласит... О, кстати, вчера вечером мой брат сбежал из темницы. У всех нас сегодня будет праздничный день, и мы отправимся его искать. Похоже, ты и вправду так думаешь, верно?» «Нет, я...» «И ты ведь наверняка не скажешь... Рэйчел, я не могу исполнять мои обязанности из-за того, что мы с Моргенесом намерены совершить измену, не так ли?» «Конечно нет!» — воскликнул Саймон. «Хорошо. В таком случае ты выполнишь все свои обязанности, вернешься, как только освободишься, и мы обсудим ситуацию. Все гораздо серьезнее, чем ты представляешь, Саймон. Но, боюсь, ты стал частью нашей истории. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Ведь я планировал оградить тебя от подобных вещей». «От каких вещей? Частью чего, доктор?» «Не имеет значения, мальчик. Разве у тебя мало других забот? Завтра я попытаюсь объяснить тебе то, что в моих силах. Но ночь побивания камнями — не самое лучшее время для разговоров о подобных вещах». Слова Моргенеса прервал громкий стук во внешнюю дверь. Мгновение Саймон и доктор стояли и смотрели друг на друга. После паузы стук повторился. «Кто там?» — спросил Моргенес настолько спокойно, что Саймону пришлось взглянуть на лицо маленького доктора, чтобы проверить, появился ли на нем страх. «Инч!» — последовал ответ. Моргенес заметно расслабился. «Уходи!» — сказал он. «Я же тебе сказал, что сегодня ты мне не понадобишься». Наступило молчание. «Доктор!» — прошептал Саймон. «Мне кажется, я видел Инча». «Думаю, я кое-что у вас оставил». «В вашей комнате, доктор!» Вновь послышался надоедливый голос Инча. «Заберешь в другой раз!» — ответил Моргенес, и раздражение в его голосе стало настоящим. «Я сейчас слишком занят и не могу отвлекаться!» «Мне кажется, я его видел, когда мы несли Джош!» — снова прошептал Саймон. «Немедленно откройте дверь именем короля!» Саймон почувствовал, как холод отчаяния сковал все у него внутри. Новый голос принадлежал не Инчу. «Клянусь младшим крокодилом!» — тихо и удивленно выругался Моргенес. «Придурок с коровьими глазами нас предал. Я не думал, что у него хватит ума». «Я не позволю больше себя беспокоить!» — крикнул Моргенес, подскочив к длинному столу и начав двигать его к запертой внутренней двери. «Я старый человек, и мне необходим отдых!» Саймон бросился помогать доктору. Его ужас смешался с необъяснимым возбуждением. «Твой отдых будет очень долгим, старик!» Раздался новый голос, жестокий и хриплый. Саймон споткнулся и едва не упал на колени. За дверью стоял Прайрат. Чудовищный хруст эхом пронесся по внутреннему коридору, когда доктор и Саймон наконец сумели придвинуть тяжелый стол к двери. «Топоры!» — сказал Моргенес и побежал вдоль стола. Он явно что-то искал. «Доктор!» — прошипел Саймон, подпрыгивая на месте от страха. Снаружи доносился грохот топоров, разрубающих дерево. «Что мы можем сделать?» Он обернулся и увидел безумную сцену. Моргенес на коленях стоял на столе, склонившись над каким-то предметом. И в следующее мгновение Саймон узнал птичью клетку. Доктор прижал лицо к тонким прутьям. Он ворковал и бормотал что-то невнятное тем, кто находился внутри. И в этот момент Саймон услышал, как рухнула внешняя дверь. «Что вы делаете?» — вскричал Саймон. Моргенес спрыгнул со стола с клеткой в руках и побежал через комнату к окну. Услышав крик Саймона, он оглянулся, спокойно посмотрел на напуганного юношу, печально улыбнулся и покачал головой. «Конечно, мальчик», — сказал он, — «я должен позаботиться о тебе, как обещал твоему отцу. Но как же мало времени у нас осталось!» Он поставил клетку на пол, метнулся к столу и начал рыться в груди вещей, хотя дверь в комнату начала раскачиваться под тяжелыми ударами. Снаружи доносились хриплые голоса и звон доспехов. Моргенес нашел то, что искал — деревянную шкатулку, которую быстро перевернул, и ему на ладонь выпал блестящий золотой предмет. Моргенес направился было к окну, но вернулся к столу и взял стопку пергаментов. «Возьми их, пожалуйста, ладно?» — сказал он, протягивая пергаменты Саймону, а сам поспешил к окну. «Это мое описание жизни Престора Джона, и я не хочу, чтобы Прайрат получил удовольствие, критикуя его». Ошеломленный Саймон спрятал всю стопку под рубашкой. Доктор засунул руку в клетку и достал оттуда одного из ее обитателей, маленького серебристо-серого воробья. А Саймон в немом удивлении смотрел, как доктор спокойно привязывает блестящую безделушку, кольцо, к его лапке кусочком шпагата. К другой лапке уже был прикреплен крошечный кусочек пергамента. «Будь сильным с такой тяжелой ношей», — тихо сказал Моргенес. Казалось, он обращается к маленькой птице. Лезвие топора пробило дверь прямо над засовом. Моргенес наклонился, поднял с пола длинную палку, разбил высокое окно, поставил воробья на подоконник и отпустил. Птичка немного попрыгала, потом взлетела и исчезла в вечернем небе. Затем доктор одного за другим отпустил еще пятерых воробьев, пока клетка не опустела. В центре двери появилась большая дыра, и Саймон уже видел злобные лица и отблески факелов на металле. — Иди сюда, мальчик! — поманил его доктор. — Беги к туннелю и не медли! У них за спиной из двери выбили еще кусок дерева. Когда они бежали через комнату, доктор протянул Саймону что-то маленькое и круглое. — Потрешь это, когда тебе потребуется свет, Саймон, — сказал Моргенес. — У него он сильнее, чем у факела. Он сдвинул в сторону карту звездного неба и распахнул дверь. — А теперь поспеши. Найди лестницу Танья и поднимись по ней. Когда Саймон вошел в туннель, огромная дверь в комнату слетела с петель и рухнула. Моргенес обернулся. — Но, доктор, — закричал Саймон, — пойдемте со мной, мы можем спастись. Доктор посмотрел на него, улыбнулся и покачал головой. Стол, перегораживавший вход, перевернулся. Раздался звук бьющегося стекла, и группа вооруженных людей в зеленом и желтом начала пробираться внутрь комнаты. В гуще эркингардов, скорчившись точно жаба в саду из мечей и топоров, находился Брейагар, лорд-констебль. Еще дальше виднелась массивная фигура Инча, а за ним алый плащ Прайрота. «Стойте!» Голос Моргенеса громом прокатился по комнате, и Саймон, несмотря на страх и смущение, вновь восхитился тем, что из такого хрупкого тела исходит столь оглушительный звук. Доктор стоял перед эркингардами, необычным образом сложив пальцы. Неожиданно воздух между Моргенесом и удивленными солдатами начал изгибаться и мерцать. Казалось, будто пустое пространство становится все плотнее по мере того, как руки Моргенеса исполняют диковинный танец. На мгновение факелы высветили перед Саймоном всю сцену, словно она застыла на древнем гобелене. — Благословляю тебя, мальчик! — прошептал Моргенес. — Уходи! Немедленно! Саймон еще на один шаг отступил в туннель. Прайрат протолкался сквозь строй ошеломленных эркингардов. Расплывчатая красная тень за стеной воздуха. Одна из его рук метнулась вперед. Кипящая, сверкающая сеть из синих искр ударила в глыбу воздуха. Моргенес пошатнулся, и его барьер начал таять. Точно ледяной щит. Доктор наклонился и взял две бутыли с подставки на полу. «Остановите мальчишку!» — крикнул Прайрат, и Саймон вдруг увидел глаза над алым плащом. Холодные, черные глаза змеи, которые, казалось, держали его, приковывали к месту. Мерцающая панель из воздуха исчезла. «Взять их!» — прошипел граф Брейагар, и солдаты бросились вперед. Саймон, словно завороженный, не сводил с них глаз. Он хотел бежать, но не мог. Теперь ничего не осталось между ним и мечами эркингардов, за исключением Моргенеса. «Энки! Аннукхай! Шиагау!» Подобно каменному колоколу прогрохотал голос старого доктора. В комнате взвыл ветер, погасивший факелы. В центре вихря стоял Моргенес, в каждой руке которого была зажата бутыль. После нескольких мгновений темноты раздался грохот. Потом последовала ослепительная белая вспышка, разбилось стекло бутылей, и пламя взметнулось вверх. В один миг огонь разбежался по плащу Моргенеса, по рукавам и капюшону, и его голову окружили потрескивающие языки пламени. Саймона отбросило назад, ужасная волна жара. И доктор снова к нему повернулся. Лицо Моргенеса уже начало меняться, окруженное ослепительным туманом. «Иди, мой Саймон!» — выдохнул он, и его голос был полон пламени. «Мне уже слишком поздно! Иди к Джошуа!» И когда Саймон в ужасе отступил назад, хрупкая фигура доктора, испускавшая сияние, выросла. И он прыгнул, широко раскинув руки на вопивших и дрожавших от ужаса солдат, которые бросились обратно к разбитым дверям, отталкивая друг друга. Адское пламя рванулось вверх. Тут же почернели потолочные балки, и даже стены содрогнулись. На краткий миг Саймон услышал, как хриплый голос Прайрота смешался с последними звуками агонии Моргенеса. Затем последовали ослепительная вспышка и оглушительный грохот. Жаркий воздух хлестнул Саймона и отбросил в глубину туннеля. Одновременно дверь захлопнулась с таким звуком, словно на землю обрушился молот судного дня. Ошеломленный Саймон услышал, как со скрежетом ломаются балки и рушится крыша. Потом дверь содрогнулась от мощного удара упавших обожженных дубовых стропил и камня. Саймон довольно долго лежал, дрожа от рыданий, а жар высушивал его слезы. Наконец он сумел подняться на ноги и, опираясь рукой о теплый камень, спотыкаясь, побрел вниз и вперед, в темноту.